20. Как украсть поезд. В старом железнодорожном депо города Чаттануги, штат Теннесси, сегодня собралось огромное облако местных послесветов. Поглазеть на небывалое зрелище. Давненько у них не случалось ничего такого увлекательного. Все началось с того, что прибыл шоколадный огр, и по городу разнесся слух, что он собирается провернуть какой-то из ряда вон выходящий фокус. Группа из десятка послесветов под предводительством самого огра взяла веревку и обвязала ее вокруг талии парнишки в форме солдата конфедерации. И ясное дело, парнишкой-конфедератом была Цинни. «Давай не устраивать из этого никаких дурацких шоу», — внушал ей Ник. «Просто делай дело, и все». «Так ведь оно уже так и так шоу», — возразила Цин. «Значит, лучше выдать из него все, что можно». Цин сосредоточилась и проникла своей эктодерской рукой из междумира в живой мир. Для нее это было так же легко, как сунуть руку в воду. Толпа дружно ахнула. Затем, не вынимая руки из образовавшегося маленького портала, Цин ухватилась за покрытый ржавчиной сцепной буфер пассажирского вагона, живомирного вагона. Сцепка защелкнулась на ее запястье, словно медвежий капкан. Они остановили свой выбор на старом Амтраке, потому что другого отцепленного пассажирского вагона им найти не удалось. Амтрак — самая большая в США железнодорожная компания. Как только Цин убедилась, что ее рука прочно держится в сцепном устройстве, она повернулась к команде. «Ну вот, вы знаете, что делать. Раз, два, три, давай!» Остальная десятка послесветов принялась тянуть за канат, которым Цин была обвязана вокруг пояса. Ник только смотрел, не принимая участия. Все, за что он в последнее время брался, становилось слишком скользким. Невозможно удержать. Канатная команда напрягла мышцы. Они тянули Цин изо всех своих сил, а поскольку ее рука так и оставалась зажатой в сцепном устройстве, то девочка оторвалась от земли и зависла в воздухе. Живое тело не вынесло бы такого обращения. Оно разорвалось бы пополам, но после света такое не грозило. Цин напряглась, и одинокий вагон медленно пришел в движение. Самое трудное было позади. Как только вагон покатился, маленькая дыра в пространстве между мирами, в которую проходила только рука Цин, начала растягиваться точно резина, пока весь вагон не прошел сквозь портал из живого мира в междумир. Толпа не смогла сдержать восторга, наблюдая, как туманный, неясный вагон мало-помалу обретал четкость очертаний, засиял старым хромом, а на его боках проступили пятна ржавчины и красочные граффити. Как только вагон проскользнул в междумир, портал схлопнулся. Команда перетягивателей бросила канат и рассыпалась в стороны, а вагон продолжал катиться по боковой ветке, которая в живом мире больше не существовала, по направлению к хвосту поезда-призрака. «Во здорово!» — жалобно воскликнула Цин, прицепленная к движущемуся вагону. «Я что, так и буду здесь висеть, пока меня опять не расплющит об сцепку?» Ник улыбнулся и крикнул. «Это же самое смешное, Цин!» Однако бросился ей на выручку. Он больше не мог бегать так быстро, как раньше. Шоколад натекал ему на ноги, делая их тяжелыми. Но, к счастью, вагон катился не так уж быстро. Ник нагнал его, вскочил на буфер и использовал свою левую руку в качестве масленки, смазав сцепку жирным шоколадом. Цин высвободила свою руку в самую последнюю секунду, и оба отскочили в сторону как раз в тот момент, когда вагон стукнулся о хвостовой буфер поезда-призрака. Состав содрогнулся по всей длине, до самого локомотива. Новоявленный пассажирский вагон стал частью старого поезда, и Чарли в кабине машиниста отсалютовал этому событию гудком. Толпа зевак после светов разразилась радостными возгласами. «Ну, каково это — быть героем?» — спросил Нику Цин. «Я все равно скучаю по моему космическому кораблю, сэр». Но Ник видел. Восторженное поклонение толпы ей приятно куда больше, чем изоляция и одиночество, в котором она жила столько лет. Их поезд, поначалу состоявший, помимо локомотива, из двух вагонов, теперь насчитывал 9. Таков был результат усилий и искусства Цин за последние несколько недель. Исчезновения вагонов не остались незамеченными для живого мира, хотя Ник узнал об этом чисто случайно. Джонни О пытался научить Цин читать и с этой целью заставлял ее вырывать из живого мира разные газеты и журналы. Джонни О, лишившийся никотиновой подпитки, был самым раздражительным в мире учителем, а Цин — самой неблагодарной в мире ученицей. Каждый день они собирались вместе для урока, который в основном заключался во взаимных оскорблениях словом. Вот и вся учеба. Однако на следующий день они опять встречались, чтобы начать все сначала. Однажды Джонни О принес Нику номер World Weekly Herald, желтой газетенки с сомнительными материалами.